Глава вторая. Я сидел, опёршись о капот машины, и курил. Розовый нектар, хвала высшим, не бензин, и против курения на заправке никто не протестовал. Хотя и протестовать было некому. Кучка оставшихся зевак старалась держаться подальше и от меня, и от тела орка, а прибывшие копы... Чёрт, это совсем ни в какие ворота не лезло, если честно. Я ожидал, что как только примчится первая полицейская машина, начнется шоу в стиле «Замри, парень, брось пушку, на колени, ноги скрестить, руки на затылок! На затылок, мать твою!» Но вместо этого сразу несколько гравилетов приземлились в отдалении, а их экипажи принялись сноровисто растягивать оцепление, ставя магический барьер и не выпуская никого с территории, и даже не пытаясь меня задержать. «Что ж, ладно, подождем. Делать нечего, все равно особо сильно я никуда не спешу. Вот только револьвер я при этом положил на видное место на крышу машины. От греха подальше». Среди полицейских гравилетов приземлился еще один, и из него вышел полок. Орк подошел к самому барьеру, присмотрелся и, узнав меня, с размаху шлепнул ладонью по лбу, покачал головой и удалился к машине. «Ну, прости, капитан. Я не специально ищу приключения, они сами меня как-то находят». Спустя еще 10 минут и 2 сигареты на посадку зашел черный обтекаемый гравимобиль без опознавательных знаков, и я поежился. Безопасность, ну, конечно, куда же без нее, ага. Эх, что-то я не могу вспомнить ни одного раза, когда общение с этими ребятами доставляло бы мне удовольствие. Ну, не считая пары моментов с ИС. ИС. Надолго погрузиться в мрачные мысли мне не дали. Из гравилета безопасности выбрались две фигуры в черных плащах и направились прямо ко мне. Я поднялся, отряхнул куртку и, на всякий случай, отойдя на пару шагов от машины, принялся ждать, стараясь держать руки на виду. Пройдя через барьер, безопасники разделились. Один двинулся к телу орка, второй продолжил путь ко мне. В его походке было что-то странное, но что именно, я так и не смог уловить. И только когда он приблизился почти вплотную, я понял, что с ним не так. Безопасник был нагом. Наги — древнейшая раса высших, они даже старше эльфов, чванливо считающих себя первородными. Нагов было мало, и они старались лишний раз не отсвечивать, оставаясь в тени эдакими серыми кардиналами. Сами себя они, разумеется, называли по-другому, но человеку было не под силу воспроизвести этот набор шипяще-свистяще-щелкающих звуков, им прилепили наиболее близкое и знакомое по земным мифам название. На нагов из мифов невысокие прямоходящие рептилии походили мало, но не рептилоидами же их называть. И без того немногочисленных ящеров после катастрофы, постигшей планету высших, осталось совсем немного, и, если честно, я нага видел впервые. Они редко показывались даже среди высших, что уж тут говорить про людей. А вся информация, которой я владел о рептилиях, основывалась на взаимодействии цивилизаций, предмете, вошедшем в школьную программу вскоре после падения корабля. Наг стоял в паре шагов, чуть склонив голову на длинной шее на бок, и пытливо, с каким-то брезгливым интересом рассматривал меня. Под капюшоном блеснули желтые глаза с вертикальными зрачками, на миг показался раздвоенный язык, а потом он заговорил неприятным, шипяще-свистящим шепотом, весьма богатым, впрочем, на оттенки. Заговорил, ничуть не пытаясь скрыть из тона годливости и омерзения. Как будто это он стоял рядом с разумной ящерицей, а не я. «Мне рассказали, что тут произошло. Странно. Приходится благодарить низшее существо за убийство одного из нас. Как неприятно!» Я хмыкнул. «И это людей еще называют ксенофобами. Благодарить?» «Да, много чести для низшего, но ты оказал услугу. Впрочем, даже червяк иногда может быть полезным. Стой и не дергайся. Мне неприятно находиться рядом, но я должен получить слепок твоей ауры». Он поднял короткие лапки, теряющиеся в складках рукавов плаща, и я почувствовал, как моего сознания касается нечто скользкое и неприятное, даже мерзкое. Ощущение можно было сравнить с тем, что я чувствовал во время досмотра ищейки, только многократно усиленное. Что-то чужое и чуждое копалось в моей голове. Я буквально физически ощущал, как влажные лапки с острыми коготками касаются мозга. Когда меня уже начало тошнить, я подумывал от души проблеваться прямо на плащ безопасника, ощущение исчезло. «К как интересно!» — задумчиво прошипел Нак. «Ланс Вандертот, частный сыщик, 34 земных года, холост, в постоянных отношениях не состоит, ориентация гетеросексуальная, репутация отрицательная, кредитная история... Кредитная история положительная. Забавно. Так, обвинялся в убийстве Кортиэля Валтазара из дома Серебряной Луны. Позже был приведен в свидетеля по делу. Обвинялся в избиении и убийстве нескольких человек, провокациях и розжиге межцивилизационной розни. Ого, был в розыске. Затем все обвинения были сняты, включая запрет на посещение верхних ярусов. Более того, появилась метка, позволяющая проходить контроль вне очереди. При этом метки осведомителя безопасности нет. Как интересно!» Нак покрутил головой, стрельнул пару раз своим мерзким языком и продолжил. «Ага, есть информация о связи с Изадриэль Валтазар, бывшей сотрудницей безопасности, также одно время находившейся в розыске по обвинению в... Ого!» Из-под капюшона снова высунулся раздвоенный язык. «Запрещенные виды магии, участие в террористической организации... Обвинение сняты, получена благодарность за предотвращение особо крупного теракта. Сняты тогда же, когда и твои. Одновременно с вступлением Изадриэль Валтазар в статус главы дома Серебряной Луны. Это многое объясняет, включая положительную кредитную историю. Достопочтенная ситхи любит покувыркаться с людишками, да? Любила», — поправил сам себя. «Исчезла при невыясненных обстоятельствах. Ну да, об этом все гудят». На меня снова взглянули внимательные змеиные глаза. «Не приложил ли ты руку к этому исчезновению, а, дружок?» Судя по тому, что я помнил, наги были умными и хитрыми, прекрасно владели магией, и, в отличие от других рас, им не требовались костыли вроде боевых жезлов, кристаллов-накопителей или еще каких-либо приспособлений. Нет, конечно же, они пользовались артефактами, упрощающими жизнь, вроде гравилетов или чарафонов, но в целом манипулировали чистой энергией, тратя ее в разы экономнее собратьев. А следовательно, и возможности у них были выше. Вот и сейчас рептилия умудрилась влезть мне в голову, провести поверхностное сканирование, потом без всяких сторонних устройств подключиться к базам безопасности и получить на меня более чем исчерпывающую информацию. Да. Высшим обо мне известно много, гораздо больше, чем мне бы хотелось. Неприятно. «Офицер, мне кажется, или вы испытываете ко мне личную неприязнь и задаете вопросы, которые мало того, что не касаются дела, так еще и имеют явную цель оскорбить меня?» Нак издал какой-то странный звук, который, видимо, должен был обозначать смех. «Нет, не кажется, дружок. Я испытываю к тебе сильную неприязнь, брезгливость и отвращение, и очень хочу оскорбить тебя. Только не принимай на свой счет. Я ненавижу весь ваш нелепый вид, это недоразумение, тупиковый вид эволюции. Ты же полное ничтожество даже на фоне своих собратьев, недостоин личной ненависти. Однако биография у тебя достаточно интересная, должен признать. Пожалуй, позже я поинтересуюсь ее подробностями. Что-то мне подсказывает, что ты не так прост, как кажешься. Я бы не отказался сейчас влезть в твою голову чуть глубже». «Офицер, вы планируете провести глубокое ментальное сканирование? Потрудитесь тогда предъявить мне обвинение. Кроме того, я требую, чтобы сканирование проводилось согласно процедуре в присутствии двух офицеров и моего адвоката». Если честно, мне стало малость не по себе. А ну как найдет сейчас повод, признает показания свидетелей недостоверными и выкатит обвинение в убийстве орка. А то еще и расскажет, что это я лепрекона загрыз. С этой твари станется. Тем не менее, я старался держаться невозмутимо и специально говорил погромче, чтобы мои слова были слышны заинтересовавшемуся полуку, подошедшему к барьеру поближе, и напарнику Нага. «Хорошая идея», — прошипел Наг, и я обмер. «Но, к сожалению, у меня сейчас нет для этого оснований. Я чту закон. Однако я обязательно озабочусь тем, чтобы рано или поздно эти основания у меня появились. Ты заинтересовал меня, червячок, и тем хуже для тебя. Так что там с благодарностью, офицер? Вы закончили опрос, досмотр или как это у вас называется? Я могу ехать? У меня мало времени, я опаздываю. Я демонстративно посмотрел на часы. Нак скривился, как будто проглотил лягушку. Хотя, кто знает, может, я неверно подобрал сравнение, и для него лягушка — деликатес. И официальным голосом прошипел. «Ланс ван дер Тодт, от лица Управления безопасности, я, Хисус Кса, заместитель начальника отдела особых расследований, выношу вам благодарность за предотвращение убийства. Вы можете быть свободны. Не покидайте место регистрации, вас могут вызвать для дачи более подробных показаний». «Спасибо, офицер». Я шагнул мимо Нага, слегка задев его плащ, забрал револьвер и сунул его в кобуру. Усевшись в машину, я услышал угрожающее шипение и повернулся к окну. «Я запомнил тебя, червячок». Наг сверлил меня своими глазками, которые так и сверкали ненавистью. «Мы еще встретимся, и гораздо быстрее, чем ты думаешь». «Рад был помочь, офицер». Буркнул я, завел двигатель и направил машину к выезду с территории заправки. «Хисус, мать его, Кса! Только тебя мне для полного счастья не хватало. И зачем я вообще полез во все это?»